Глава 23. Самолюбие немцев было жестоко оскорблено тем, что их прогнали из гетто. Конрад, начальник гестапо по делам гетто, доложил Гансу Франку, генерал-губернатору Польши, что за 2 или 3 дня со всем этим будет покончено. Поляки, которым до этого говорили, что евреи подлые трусы, уверяли теперь, что всё это дело рук горстки безумцев и сексуальных маньяков, тех самых, кто насиловал польских девушек. ЦОП взял власть в гетто в свои руки и первым делом сместил Юденрат. Быстро и беспощадно расправившись с теми, о которых было известно, что они добросовестно служили немцам, они вернулись в свои бункеры. Ганс Франк решил не поддаваться на удочку восставших и отказался от немедленного наступления на гетто. Немцы решили поднять восставших на смех и свести на нет значение восстания. Они развернули широкую пропагандистскую кампанию, требуя от обитателей гетто добровольной явки для дальнейшего переселения и обещая хорошее отношение ко всем тем, кто согласится работать честно.